Бьорн Стайп, 1964 год. Это была первая попытка пересечь Северный Ледовитый океан от берега до берега. До этого путешествия Стайпу мало приходилось бывать в полярных районах. Несколькими годами раньше он пересек на собачьих упряжках Гренландский ледяной щит и ездил на собаках в норвежских горах, но с плавучим льдом ему довелось встретиться впервые. В силу ряда обстоятельств он был вынужден организовать свою экспедицию поспешно, и ему не повезло. В сопровождении 5 спутников Бьорн Стайп вышел на собачьих упряжках с острова Элсмира. Пройдя около 400 километров и не дойдя до полюса, норвежцы закончили свой поход на американской дрейфующей станции «Арлис-2» на 86 градусах 36 минутах, откуда самолетом были доставлены в Туле.